Второе. За две последние недели я отвык приходить домой как... ну, как к себе домой. Сперва опасался непонятно чего. Потом более-менее понял, чего опасаюсь. И опасаться перестал, а начал бояться. Потом сдернул из дома и не был уверен, когда вернусь и куда вернусь. А вернулся воевать. И повоевал, в общем. Но это чувство, когда усталый или голодный, или веселый, да неважно какой, любой. Когда идешь, чтобы щелкнуть замком и оказаться в таком месте, где хорошо, привычно и безопасно, вот это чувство то ли померло, то ли забылось, как забывается дикая страсть к любимой игрушке. Такая в жизни каждого бывает. Про себя я не помнил, но мама говорила, что я одно время обожал зайца. У меня игрушек хватало, хоть с Дилькиным поголовьем не сравнить, конечно. Но любимым был небольшой древний заяц, сероватый и в катышках. Никто не помнил, откуда он взялся. Кажется, какая-то из маминых студенческих подружек подарила. Причем не нового. Папа еще смеялся. У христиан, говорит, бывают намоленные иконы, а это налюбленная игрушка. Вот Наиль влип. Я повторяю, не помню, чтобы влип. И как это выглядело, не помню. Но, говорят, смешно. Я спал с зайцем, на горшок его сажал рядом с собой. Горшок из какого-то набора кукольной посуды в садике то ли спер, то ли выклинчил специально для него. Мылся с ним, скандалил, что лечь вместе нельзя, потому что я высох, а он еще нет. К Део ты, само собой, без него не ездил. И там, говорят, бродил от большого одиночества по пустой кухне, пока все за столом в зале сидели, и бормотал обнятому зайцу. «Хуян, минсине я ва там». «Заяц, я тебя юбью, татарский». Вернее, я ратам. Я тогда «р» не выговаривал еще. И по-татарски, между прочим, почти не говорил. А тут ни с того ни с сего выползло, рассказывала мама хохоча. А я плечами пожимал. Не помню. Ну, заяц и заяц. Может, и впрямь была такая любовь. А может, не было ни любви, ни зайца. Нет ведь его ни дома, ни в памяти у меня. Но с родительскими рассказами я не спорил. Лично ведь такую же в ноль историю с сестрой наблюдал. Это сейчас у Дильки аргамак фаворит. В молодости она, не поверите, мялку обожала. Такой, знаете, ядовито-зеленый мешочек типа ненадутого надувного шарика, который набили тальком и нарисовали глазки и рот. Он скрипит и разные формы принимает. Его обычно для разминания кисти и развития тонкой моторики пальцев используют. А я тогда на скрипку ходил. Был такой позор, да. С другой стороны, не позор ни разу. Ноты знаю, и гитара неплохо дается. Вот мне преподавательница Рамзия Шаймардановна мялку и подарила. А я Дильке подарил. Вернее, отбирать не стал. Она в эту штуку вцепилась и не расставалась, пока не разорвала пополам нечаянно. Но это месяца через три уже было. А до того мялка прошла все испытания, которые мама с папой приписывали моему зайцу. Мялка, ладно, порвалась, а новую, купленную родителями на следующий день, Дилька не приняла, хотя там и Шерлок Холмс с трудом четыре отличия нашел бы. Ее страсть к мялке слезами ушла, а куда моя делась вместе с зайцем, острая, горячая и неудержимая, непонятно. Но то игрушка, а если страсть к дому исчезает, это плохо очень. Даже не плохо, а как-то безнадежно, что ли. Если человеку не на что опереться, он упадет навзничь. Не в буквальном смысле, но это еще хуже. Когда человек падает навзничь не в буквальном смысле, он сам перевернуться не может, как черепашка. Так и живет на лопатках, потерпевший поражение. Я не хотел быть ни потерпевшим, ни пораженным. Но насильно вернуть любовь нельзя. Это я слышал или читал где-то, а на самом деле об этом не думал. Просто за последние дни привык вспоминать дом примерно как школу в разгар лета. Прикольно будет вернуться, там друзья и все такое, но как-то тягостно все-таки. А теперь вот забежал в подъезд и вернулось детское чувство. Чик-чирик, я в домике. А я и не сообразил. На автомате вытащил ключи, открыл почтовый ящик, выволок бумажный ворох, выкинул спам в специально для этого поставленную под ящиками коробку и пошел наверх, озабоченно разглядывая счета и квитанции и соображая, что с ними делать. Моих денег на оплату всяко не хватит. Мама с папой вернутся, разберутся. Я как раз вышел на нашу площадку. И тут меня накрыло. Счастье, облегчение и слабость. Я дома. Родители вернутся. Они сами разберутся. А я буду ходить в школу, учить уроки и слушаться. По возможности. И не надо будет бегать, драться, кого-то спасать и все такое. Все кончилось. Я в домике. Я уткнулся лбом в холодную дверь. Немножко постоял, улыбаясь в полутьме, как дурак. Открыл дверь и вошел. В квартире было тепло и тихо. Пахло домом. И видел я все нормально, а не как в оптический прицел на пол горизонта. Я начал разуваться, потерял равновесие. Чтобы не упасть, сам мягко сел на пол и засмеялся. И замер. С кухни донесся шорох. Слабый такой. Я дернулся и застыл, руками вцепившись в бока под курткой, под которой ничего не было, ни спиц, ни ножа. Я же его здесь оставил, вспомнил я со всхлипом и вскочил, чтобы бежать в зал к тайнику, но не успел. Из приоткрытой и не шелохнувшейся двери на кухню вышел кот. Вышел и сел, глядя в сторону. «Вот ты дурак», — сказал я с облегчением и, кажется, дрожащим голосом. «Напугал сейчас, как этот». Я сбросил кроссовки и подошел к зверю. Он смотрел в сторону. «Один сидел, охранял, да? Вот умница». Я протянул руку, чтобы огладить его тихонечко. А кот увел голову, по-боксерски почти. Бегло глянул на меня с презрением и отвернулся снова. И тут до меня дошло. «Я ж тебе пожрать не оставил», — сказал я потрясенно. «Ой ты, бедолага! А чем же ты... Блин, я сейчас!» Я рванулся на кухню, загремел там и зазвенел, выскребая. И кота через минуту позвал, это максимум, вот клянусь. К настоящему пиршеству. Шеренгу пиалок выставил, с водой, сайрой, макаронами и древней простоквашей. А еще сахарного песку отдельно насыпал. Кот не пришел. «Как хочешь», — громко сказал я. «И, кстати, нефиг было от гуляпы прятаться. Она целый чемодан жратвы приносила, между прочим. А если гордый такой или жрать не хочешь, ну и сиди там». Я потоптался на месте, взял чайник и начал наполнять его из краника водного фильтра. Плюнул, закрыл воду, со стуком поставил чайник на стол и пошел в прихожую. Кот сидел в той же позе, отвернув морду. Я присел перед ним на корточки, потом плюхнулся на задницу, ойкнув от боли, про уколы-то забыть успел, и сказал: «Ну, прости, но я забыл совсем. То есть у меня дела были, ты, наверное, и сам знаешь. Да я по чесноку в больницу попал, без сознания, прикинь. Меня там знаешь, как мучили? Во, могу показать, ты от ужаса свихнешься. Ну и забыл. Ты прости. У меня просто никогда кота не было. Теперь есть. Я не забуду больше, обещаю. Ну пошли на кухню. Пожрешь хоть по-человечески. Пожалуйста». Я осторожно погладил его по хребту и бочку. Не знаю, может ли кот заметно похудеть за пару дней. Этот похудел, заметно. У меня от стыда под горлом будто ложка застряла. Я поморгал и хотел уже насильно этого барана подхватить и на кухню утащить. Но тут он посмотрел на меня, мазнул лапой по руке, отвали пока, мол, и с достоинством прошлепал мимо. Я дернулся было следом, но на пороге кухни кот оглянулся и глянул на меня так выразительно, что я руки задрал и остался сидеть на месте. Кот скрылся, напоследок раздраженно махнув задранным хвостом. Через секунду на кухне захлюпало, зачавкало и загрохотало. Я послушал немножко, улыбаясь, сказал: «Расколотишь, бичура!» и принялся стягивать куртку. Через час я валялся на диване сытый и довольный жизнью. Кот валялся на полу в двух шагах, не совсем простивший и потому соблюдавший дистанцию, но тоже вроде довольный. Время от времени он уходил на кухню, чтобы проверить ассортимент и наполнение пиалок, а заодно нервно обнюхать плиту. С кашей я решил не связываться, читал я тот рассказ. Поэтому взялся за суп, пока вернее за бульон. Накидался остатками макарон с сайрой, нашел в морозильнике между пакетом с мороженой черникой и какой-то коробкой чьи-то кости с задубевшей мякотью, помыл их, сунул в кастрюлю, залил водой и поставил на огонь. Мама, насколько я помнил, делала так, а в конце уже добавляла всякую картошку с луком. Лук-то я бросать не буду, Еще не хватало добровольно себя этим угощать. Бэ. Я лучше морковку. Не, морковку тоже не хочу. Картошка, вермишель и соль с перцем. И нормуль. Узнать бы, когда их закладывать и в каком количестве. Гуляпы телефон найти, что ли? Не, орать начнет. Допустим, не начнет, но всполошится, что я, во-первых, из больницы сдернул, а во-вторых, голодный сижу, и прибежит с набитыми сутками и контейнерами меня откармливать. Или к себе потащит. Не буду звонить. Интернет же есть, вспомнил я, посапывая от пережора. Сел, почесался везде сразу и пошел к компьютеру, лениво размышляя, куда все-таки могла деться девчонка в синем спортивном костюме. Еще через час я раздраженно выписывал круги по квартире, время от времени спотыкаясь о кота, подскакивал к компу и выстукивал очередной пароль, который тоже не срабатывал. Бульон стоял холодный на конфорке. Был наказан за то, что залил огонь и оказался мутным, да еще и в каких-то хлопьях весь. Надо его как-то очистить. Через промокашку тетрадную процедить, что ли? У меня в столе несколько лежало от старых тетрадок. В новые тетради промокашки почему-то не вкладывали. Придумать бы еще, как цедить, чтобы бульон промокашки не смывал и не рвал насквозь. На крайняк так поем. Это же из мяса хлопья. Выходят съедобные, неуверенно подумал я. Вернулся к компу и набил. Хлопья мясо. А вдруг? Не сработало. Жаль, что ноут сгорел. Дико жаль. Я зарычал, не сильно пнул кресло, сильно, как в прошлый раз, уже не мог, и зашел на очередной круг, теперь широкий, по всей квартире. Надо успокоиться и подумать холодной головой. Где бы ее найти еще? В ванной, например. Там холодная вода и, между прочим, хрень какая-то непонятная. А я и забыл. Да и кот не напомнил. Точно, другая голова нужна. Пойдем хоть эту остудим. В ванной пованивало, однако было чисто. Ну, не как в мамины времена, но вполне, как после моей старательной уборки. Что значит как? После моей уборки все правильно. И унитаз был чистый, и раковина. В ванне вокруг стока стояла неровная сероватая клякса, будто очень грязная вода долго уйти не могла. Я попробовал вспомнить, была ли вода после меня такой уж грязной, и обмывал ли я ванну после себя. Вспоминалось то так, то эдак. А попахивало из стока, да. Короче, я пустил воду, побрызгал на кляксу, зажимая кран рукой, и грязь смылась махом. Я полюбовался чистым дном, стащил кофту и сам ополоснулся до пояса прохладной водой. А голову задержал, пока во лбу не заныло. Растерся полотенцем, обмениваясь неодобрительными взглядами с котом, присевшим возле унитаза, и сообразил, что ему же и более основательно приседать надо. А объяснить ему всю правду про унитаз я вряд ли смогу. Следующие полчаса я извел на поиски посуды, из которой можно сделать лоток и остаться в живых после маминого возвращения. Несколько сковородок и контейнеров с кухни отпали. Ящик Дилькиного стола тоже. Наконец я плюнул на масштаб и здравый смысл и притащил с балкона старые ледянки и ведро с песком. В это ведро мы елку ставили, чтобы зеленело подольше. Ёлке это сильно не помогало. Может, коту поможет. Я щедро сыпанул четверть ведра в ледянки и обнаружил, что места в ванной почти не осталось. Пришлось унести остаток песка на балкон, а ледянки впихнуть между унитазом и стиральной машиной. Впихнулись почти идеально. Дно самую малость на скобку ушло. Кот снисходительно наблюдал за маневрами. Я осторожно переставил его на песок и несколько раз объяснил, что это и для чего. Даже присел и покряхтел для убедительности. Кот слушал, замерев. Видать, я актер бешеного таланта. А может, и великий наставник. Посмотрим. Надо будет, разберешься, сказал я, сполоснул руки и убежал в зал, пока не забыл еще десяток древних вариантов пароля, которые вспомнились по ходу творческих мук. Я прочно сел в кресло, намереваясь не вставать без победы. И только теперь заметил, сколько пыли на экране. Ужас сколько! Это я посмотрел под другим углом, или луч из окошка теперь иначе падал. Ну, Дилька, коза, просил же ее нормально вытереть. А тут прямо слой. Спасибо, мама не видит. Я поморщился, потянулся к монитору, чтобы смахнуть бархатистый налет ребром ладони, и медленно убрал руку. сполз с кресла почти на пол, поглядел прищурившись, отполз на шаг и посмотрел сбоку. Выключил дисплей и тут же включил, потому что на выключенном экране отпечаток исчез. А на медленно разгоревшемся также неторопливо и торжественно проявился. Натуральный отпечаток. Остренький штампик в слой, не знаю, мягкого песка сунули и тут же убрали. Луп касс. Бессмыслица какая-то. Сроду такого не слышал. Или слышал. Да какая разница? Может, конечно, случайно пыль так легла? Но чего я теряю-то? Я набрал луп касс и нежно нажал кнопку ввода. На экране развернулась родная и почти забытая уже голубая заставка с иконками. И связь была. Я торжествующе взвыл и упал в сеть, не отвлекаясь на размышления о том, откуда могли взяться слова на экране, почему они сработали как пароль и как такие чудеса возможны с физической и логической точек зрения. На досуге подумаю, если время найдется. Время нашлось. Никого из пацанов в сети не было, наглухо. Висела пара девчонок, Кудряшова в том числе, но с ними я общаться не рвался. Подумал и ушел в режим невидимки. А то начнется бесконечная бессмысленная беседа, по итогам которой чувствуешь себя грубым дебилом, виноватым во всем на свете. Была у меня пара опытов, после которых я от подобных развлечений уклонялся. Дело Юльки из параллельного живет и побеждает. И не будет мне покоя, пока девчонки этот возраст не пройдут. А потом нас колбасить начнет. Знаем, знаем. Меня заколбасило немедленно. Захотелось ломиться в каждую дверь подъезда и всего дома с мудрыми вопросами про девчонку в синем костюме. Лица не помню, может, вы вспомните? Я взял себя в руки и поскакал дальше. В почте и личных сообщениях ничего интересного не было. Народ вымер. Ну, правильно, каникулы. Все по курортам и базам разъехались или по улицам рассекают. Ильдарик только радостно сообщал всем, что сегодня внеочередная тренировка. Михалыч раньше времени вернулся. А у меня бюллетень, между прочим. Имею право сочковать. Погулять вот можно было бы. А где? Все наши точки обходить, так это утомишься, прежде чем разгуляешься. Созвониться бы, а телефона нет. Можно по городскому, да я номеров толком не помню. Запоминателем у меня телефон работал. Но можно ведь узнать. Тут городской телефон зазвонил, словно на мои мысли откликнулся. Я замер. Из больницы, наверное. Меня ищут. Блин, нельзя никому звонить. Тогда наш телефон будет показывать, что линия занята. А значит, кто-то из нашей квартиры разговаривает. И этот кто-то явно я. И можно за мной выезжать. С санитарами и шприцами. Телефон замолчал, чтобы ожить через несколько секунд. Я потянулся отрубить звук или выдернуть шнур, но не рискнул. Может, это тоже на том конце провода отслеживается? Но сидеть и слушать улюлюканье невозможно. Свихнусь элементарно. Гулять пойду. Не, по улице бродить, как бомж. Что-то ни разу мне это не вперлось. А что делать? А схожу-ка я на тренировку, неожиданно понял я. Это будет правильно, интересно и по-мужски. И я как бы не прячусь ни от кого, а сам по своей воле и инициативе иду заниматься делом, полезным для себя и всей страны. Чемпионом стану. Родину прославлю, все такое. Хотел же? Ну вот. Сегодня как раз четверг, и тренька как раз через 40 минут. Заодно и посмотрим, совсем ли я больной. Оказалось, что совсем.